Лорелли закурила сигарету и села на диван, стараясь казаться спокойной. «Ты меня ждешь, крошка?» «Я полдня провалялась в постели», — беззаботно сказала она. «А что ты сегодня так поздно?» Шульц налил себе виски и сел в кресло. «Это ты пила?» — спросил он, с подозрением глядя на второй стакан. «Или у тебя был гость?» «Я скучала без тебя и решила немного развлечься. Ты имеешь что-либо против?» «Развлекаться спиртным — это ужасно!» — Шульца передернула. «Ну и денек у меня был!» — вздохнул он затем. «А ты провалялась весь день в постели!» Лорелли с беспокойством смотрела на него. Пиджак и манжеты рубашки были испачканы кровью. Неожиданно ею овладел панический страх. Она боялась произнести лишнее слово. «Вот теперь мне лучше», — с удовлетворением сказал Шульц, ставя стакан и оглядывая комнату. «А где Джо?» «Наверное, спит», — еле слышно ответила Лорелли. «Мне нужно с ним поговорить», — Шульц встал. «У него болит голова. Может быть, я сумею его заменить?» «Ты сегодня, на удивление, предупредительная, моя радость. Но мне нужен именно Джо!» Шульц открыл дверь и громко окликнул. «Джо!» После паузы тот отозвался. «Что? Пойди сюда, я хочу с тобой поговорить». Шульц опять уселся, но так, чтобы одновременно держать в поле зрения Лорелли и дверь, откуда должен был появиться Джо. «Я часто спрашиваю себя, правильно ли я поступаю, оставляя вас двоих в доме?» — сказал он. «В конце концов, вы оба очень молоды». «Хватит болтать чепуху!» — резко оборвала его Лорелли. «Сколько раз повторять тебе, что Джо еще совсем ребенок? Как ты мне надоел своей ревностью!» «Возможно, но ты должна учесть, что я гораздо старше тебя». «Не знаю, что тебе нужно от меня, так что я лучше пойду спать». «Нет», — резко оборвал ее Шульц, — «есть работа для вас двоих, для тебя и Джо». «Ночью?» Но он кивнул. «Да, и очень важная». Джо появился в дверях и без всякого выражения уставился на Шульца. «Пойди сюда и сядь», — сказал Шульц. «Что у тебя с рукой? Лорелли говорила, что у тебя болит голова, а про руку она не упоминала». «Ничего особенного, просто я порезался». Джо небрежно прислонился к стене. «Ты сможешь с этим порезом вести машину?» «Что, ночью?» «Вот именно». «Я поведу машину вместо него», — вмешалась Лорелли. «У него серьезная рана». «А ты откуда знаешь? Может, ты его перевязывала?» «Отстань», — разозлилась Лорелли. «Что ты от меня хочешь?» Шульц сунул руку в карман и вынул пистолет. «Ты с ума сошел?» — только и прошептала она. «Исключительно в целях предосторожности. Я знаю, что вы меня обманываете». Джо стоял неподвижно. Ему был хорошо знаком опасный блеск в глазах хозяина. «Теперь мы совершим небольшую поездку. Есть работа для вас обоих». Он кивнул головой. «Итак, вперед. Ты сможешь вести машину, моя крошка? Джо сядет рядом с тобой. Я же устрою сзади, но не один, а с моим пистолетом». «Можно мне накинуть пальто?» — спросила Лорелли. «Нет, моя радость, сейчас достаточно тепло». Девушка бросила беспомощный взгляд на Джо. Тот продолжал стоять с бесстрастным лицом. Лорелли вдруг почувствовала себя страшно одиноко и схватила юношу за руку. Он застонал и отнял руку. Шульц заметил это. «Это непростой порез, Джо. Но мы займемся этим позже. А сейчас у нас нет времени. Поехали!» У Лорелли мелькнула была мысль о бегстве, но, зная, что Пол — отличный стрелок, она воздержалась от подобного безрассудства, безропотно сев в машину на водительское место. Джо уселся рядом. Страх мешал ей сосредоточиться. «Но возьми себя в руки!» — проговорил Шульц, подкрепляя свои слова толчком пистолета в затылок. «Иначе будет плохо!» Лорелли дрожащими руками завела мотор. «Куда ехать?» «В мою контору!» Поездка по ночным улицам показалась девушке райским блаженством. Она вцепилась в руль и мечтала только о том, чтобы дорога-то никогда не кончилась. Пока они едут, она в безопасности. «Стой! Или ты забыла, где моя контора?» Ее снова ткнули пистолетом в затылок. Лорелли нажала на тормоза. Шульц вылез первым и вытолкал их. Ну, дал Джо ключ, и тот, открыв дверь игорного салона, зажег свет. Шульц втолкнул Лорелли и Джо вовнутрь. «Пройдите через зал и спуститесь вниз по лестнице. Только без глупостей!» На лестнице, ведущей в погреб, пахло сыростью. Там стояли бочки и валялось много пустых бутылок. Шульц указал на крышку погреба. «Откройте и не бойтесь, она не кусается». Джо взялся за железное кольцо и потянул крышку на себя. «Теперь залезайте туда и учтите, что ни крика, ни стуков никто не услышит. Так что сидите смирно». «Ты не можешь так поступить, Пол», — схлипнула Лорелли. «Что я тебе сделала?» «Пока ничего», — почти добродушно ответил толстяк. «Просто я хочу, чтобы вы были под рукой. В ближайшие часы я хочу заняться некоторыми важными делами и не хочу, чтобы мне мешали. Но отправляйтесь. Не беспокойтесь. Об обществе для вас я побеспокоился. Вы будете не одни». Лорелли подошла к отверстию и спрыгнула вниз. «Теперь твоя очередь, Джо». Пожав плечами, юноша последовал за Лорелли. В течение всего этого времени он выбирал удобный момент, чтобы напасть на Шульца, но тот не дал ему ни единого шанса. С ненавистью наблюдали они за Шульцем, опускающим крышку погреба. Вдруг Лорелли испуганно обернулась, возле нее послышался какой-то шорох, и от стены отделилась фигура. Лорелли взвизгнула и схватила Джо за руку. «Можете не бояться!» — крикнул сверху Шульц. «Позвольте представить, Клэр Рассел из Клэриона. Желаю вам приятного времяпрепровождения!» Крышка погреба с грохотом захлопнулась.